Алло. Где ты вот сейчас? Ты где вот сейчас? На минарете я вот сейчас. Сидя сюда, ублюдок. Я убью тебя, ёб твою мать. Значит, мне нужно две диетических колы и чизбургер. Я твою породу ебал сюда ей. Ну погоди. Я сука, я тебе скин патронами сейчас накормлю нахуй. Картошку фри? Сюда едь, сука, где ты? Я твою маму ебал, я убью тебя. А зачем ты меня убьешь? Где ты? Где? Я его мать ебал. Где мне тебя? Ты, сука, вчера я тебя прождал, ты не приехал. Сейчас я тебя жду, сука, ублюдок, приезжай. Слушай, ты, ну... Ты, сука, пиздец такой, быки, я сюда, я твою маму ебал. Слушай, ты, типа, а... Ты только можешь говорить, чё, да? Чё ты такой резкий, как ситро? Ты только по телефону можешь говорить. Нет, я... Ты шутил, я его мать ебал, ты дошутился, ты пиздец, как дошутился, ублюдок, езжай сюда. Я могу не только по телефону езжай говорить. Сюда, я его мать ебал, сюда, езжай сюда, чё ты орёшь, блядь? Ты не в горах, успокойся. Да, слышь, короче. Сюда, где ты? Я твой рот ебал. Где ты? Я убью тебя. Две нахуй диетических колы, чизбургера, картошку фри, пожалуйста. Я тебя возьму все, что хочешь, приедь сюда. Точно? Я тебе еще денег дам. О, слушай, серьезно, что ли? Серьезно, ты только приедь сюда, я тебе все, что хочешь, сделаю. Хорошо. Только приедь. Окей. Дай мне, сука, увидеть твои глаза, блядь. Я приеду, но у меня есть одно условие. Слушаешь меня? Алло. Алло. Да. Да я-то думаю, что ты такой смелый? Сидишь в Москве, в тепле, вот звонишь меня, заебываешь, мне только такие плохие вещи говоришь. Даже это, поэтому такой смелый. А какие плохие вещи я тебе говорил, подожди. Какие плохие вещи, послушай меня, ты позвонил, сказал, что я гей, блядь, для меня уже это плохо, я не такой. Подожди, понимаешь? Но если ты не такой, ты сейчас понял, подожди, послушай, подожди, если ты не такой, то почему меня, ты так яро? Я с тобой нормально сейчас разговариваю, так вот, послушай меня сюда внимательно. Послушай, вот то, что послушай, ты мне позвонил, да, вот сказал, то, что ты забыл, ну, часы твои возле моей матери, друг. Да, да. Я понимаю, что для вас, может, это не свято, но для нас, для кавказцев, мать, это святое. Ну, я понимаю, что ты думаешь, да, кавказятник, в смысле, прикалываешься. Да нет, дружок, не надо так делать. А что не надо? Я, бля, просто смесил пиздец, каких скринкер, да, бля, это не могу достать, если, бля, тебе везет. Ну не надо больше, смысле, так делать, дружок. Честно, не надо. Я тебя очень прошу, не делай больше так. А если ты, смысле, такой смелый, я-то думал, почему ты так смело, бля? Чего ж ты не приезжаешь-то, бля? А ты в Москве, оказывается, бля. В Москве живи себе ради бога, на здоровье, бля. Бля, не надо такие вещи делать. Так а я не понял. Ты чё, хочешь мне что-то предъявить, что ли? Что? Предъявить тебе что-то? Да. Я тебе сколько предъявлял, смысле, ты не приезжал на стрелу, а я-то думал, почему ты не приезжаешь? Сидишь в Москве, живешь, живи себе ради бога на здоровье. Но то, что ты мне сейчас, смысле, за мать говорил, смысле, нас, ну, это очень... Ну, и что ты мне сделаешь? И что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Что ты сделаешь, скажи? Что я сделаю? Ты ничего не сделаешь, потому что это тупорылый хач. Я не хач, я не армян, друг. Ну, ты зверь. Ты знаешь, вы для меня не русские чмыри на одно лицо. Ты зверь, ты не человек. Понимаешь? Я зверь, я не человек. А с чего ты сделал, что ты человек? Какой нормальный человек, вот скажи мне по-нормальному, будет в телефон так дико орать, как ты? Объясни мне. Ты нормальный человек? Вот нет. Когда заденут, в смысле, твою живое. Заденут живое. Вот. Поэтому это еще раз доказывает то, что ты животное, а не человек. Животное. Ничем не отличающееся от быка. Вот ты сейчас либо... сидишь в Москве, она... в теплой комнатке, да, друг мой? Да. Вот ты мне это сейчас все говоришь, да, бля, ну, бля, был бы я сейчас в Москве, я тебя нашел, я тебе, сука, был есть бы, канал. Был бы. Таких, как ты, тут уже как говна. Ничем не отличающиеся от тебя. Но я их тоже, как и тебя, вертел нахую. Вот видишь, ты вертел нахую. А ты подойди к какому-то кавказцу и глаза это скажи. Да ты же засышь, да ты зачем не скажешь, ни одному кавказцу зачем глаза мне подойти к какому-то говну? Я... Говню, это ты говно, бля, это ты говно, это ты выродок, бля, у тебя ничего святого нету, бля. Ты, бля, мне такую херню гнал, бля, изначально, бля. Ты говно. Такую херню мне загнал, бля. Ты даже элементарно, грамотно на своем родном языке писать не умеешь. Или какие вещи? Все твои... Писал, бля, неграмотно. Говном, понимаешь? Весь твой род говно. Что? Твоя мама говно, ты говно, твои дети будут говно, да. Мать не трогай, это святое, мать не трогай. Не рассказывай мне, а я не собираюсь ее трогать, она говно, она воняет, зачем мне ее трогать? Сам ее трогай, придурок. Ты ублюдок, у тебя мать есть? Да чтобы она у тебя сдохла, сука, чтобы жена твоя сдохла, чтобы дети твои сдохли, чтобы ты, сука, у тебя никому никогда не было, бля, ублюдок. Бу, утюг, утюг, утюг, у тебя поп... Ублюдок, ублюдок, твою мать, ублюдок ты, сука, блядь. Да весь Кавказ твою маму, твою дочку, которая у тебя будет, блядь. Слушай, ебали, зверина, сука. Зверина, слушай. Весь Кавказ, блядь. Ты, может, лезгинку сейчас так... танцуешь, а? Что? Может, ты говоришь, лезгинку станцуешь ритуальную? Ну, чтобы проклятие сработало. Слышь, у тебя лезгинка у нас не ритуальная, блядь. Слушай, мы никого не проклинаем. Тебя один хуй найдет, дурак, блядь. Найду кто тебя, меня блядь. Найдет? Кто? И завтра найдет? Я тот номер узнаю, с которого ты со скрытого звонил, блядь. Я его тоже завтра узнаю, блядь. Что сделаешь? Завтра уже тебя ребята будут искать и ебать тебя будут. Я твои слова насчет Кавказа, которые воняют, им передам. Они же тебя потрахнут. Не там, просто воняют. Они есть сама вонь, а не говно черное. Понимаешь, не человек. Ай, блядь. Ты, это пародия на человека, понимаешь? Блядь. Пародия. На следующей неделе я буду в Москве, я тебе наберу и увижу тебя. Ты будешь в Москве? Слушай, так у тебя много лишних зубов во рту. Я тебя найду. Слышишь? Не надо меня искать. Давай на Петровской-Разумовской пересечемся, пообщаемся. Давай, я не против. Но только потом сюда. Но потом. Не переживай, ты когда не сечемся, блядь. Когда у тебя зубов не будет. Или на Петровской-Разумовской, а или на Киевской, или на Охотном ряду. Хочешь? Нет, на Петровской. Там нас болючие ножи, как ты нас назвал, блядь. Только на Петровской-Разумовской. Я таких, как ты, гандошу им. Только там, а дальше очко, жим-жимчики. Ну, я тебе, по-моему, уже сказал, где мы встретимся. Если ты боишься ехать на Петровско-Разумовскую, то пошел вон. Если братан, ты... а связь у тебя такая, Билайн, да? Если ты хочешь подъехать, у тебя есть мой номер, пожалуйста. Информация потихонечку по тебе идет. Информация, мой друг. Ничего, завтра я ядрик твой домашний. Хорошо, хорошо, зверина, окей. Как будешь... Я к тебе домой приеду, я маму твою у тебя на глазах ебать буду, ублюдок. Дочку твою, если у тебя такая есть, блядь. Хорошо, на глазах у тебя ебать буду, тысячи потра. Окей, окей, только слышь, ты когда свою жопу черную в Москву притащишь, ты мне позвони, да?